Это и оказалось последней каплей. Триш завопила. Сьюзен прикусила губу, испытывая одновременно и раздражение, и жалость. «Он ведь не сделал тебе больно, а дома ты не останешься». Водитель автобуса, почтенная женщина с ласковой улыбкой, сказала примиряюще: «Ну, давай же, Триш, сядешь рядом со мной на переднем сиденье». Сьюзен энергично помахала рукой, и, когда автобус отошел, с облегчением вздохнула. Пересадив малыша на другую руку, она поспешила домой. Штукатурка со стен их кирпичного дома кое-где осыпалась, на газонах все еще лежал неубранный снег, деревья безжизненно чернели на фоне серого неба. Через несколько месяцев буйно зацветет живая изгородь, и голые ветви ив свесятся каскадом листвы. Еще в детстве Сьюзен всегда наблюдала за ивами, ожидая первых признаков весны. Она толкнула боковую дверь, подогрела бутылку малышу, отнесла его в комнату, поменяла пеленки и уложила спать. Наступило время, когда она была предоставлена самой себе, полтора часа до того, как он проснется. Она знала, что нужно много чего успеть сделать. Были не застелены кровати, на кухне царил беспорядок. Сегодня утром Триш захотела испечь печенье в формочках, и стол был все еще измазан маслом. Сьюзен взглянула на противень и улыбнулась. Печенье выглядело восхитительно. Если бы только Триш не капризничала так из-за садика. Скоро март. Сьюзен беспокоилась, что же будет, когда она пойдет в первый класс, и ей придется проводить в школе весь день. Дуг считал, что это Сьюзен виновата, что Триш не хочет ходить в сад. Если бы ты сама почаще выходила из дома, ну, скажем, пообедать в клубе или поработать в каком-нибудь комитете, Триш привыкла бы, что за ней присматривают другие. Сьюзен поставила чайник, вытерла стол и приготовила себе торт с сыром и ветчиной. «Все-таки Бог есть», — подумала она с благодарностью, погрузившись в благословенную тишину. За второй чашкой чая она наконец-то решилась задуматься о той обиде, которая так жгла ее. Вчера вечером Дуг опять не пришел домой. Когда он задерживался допоздна на совещаниях, то пользовался номером «Люкс», который снимала его компания в отеле «Гейтуэй», рядом с офисом в центре внешней торговли. Он был вне себя, когда она звонила туда. Какого черта, Сьюзен? Если не случилось ничего из ряда вон выходящего, не смей мне сюда звонить. Я не могу выходить с совещаний, а заканчиваются они обычно далеко за полночь. Сьюзен встала и с чашкой чая в руках прошла по длинному коридору в спальню. В правом углу напротив шкафов стояло старинное большое зеркало. Она остановилась перед ним, чтобы внимательно рассмотреть себя. Ее короткие вьющиеся каштановые волосы были, как всегда, растрепаны не знающими покоя ручонками малыша. Она редко красилась днем, да это было ей и не нужно. Ее кожа была чистой и без морщин, цвет лица свежий. При росте 162 сантиметра ей не мешало бы сбросить килограммов 7. Когда 14 лет назад они с Дугом поженились, она весила 48 килограммов. Футболки и тапочки стали теперь ее повседневной одеждой, особенно после рождения Триш и Коннора. «Мне 35 лет», — сказала себе Сьюзен. «Можно, конечно, немного похудеть, но я не толстая, как утверждает мой муж. Я не бог весть какая хозяйка, но я хорошая мать и хорошо готовлю, и я не хочу проводить время вне дома, пока дети маленькие, и я им нужна. Тем более, что отец не уделяет им времени».